Глава 27. Я достал из-под рубахи артефакт Хедо и увидел, как центральный большой камень и один из трех камней поменьше, расположенных на металлическом кольце, мигают тусклым зеленым светом в такт вибрации амулета. Мои родные и ближники уже ушли далеко вперед, меня же окружала только моя охрана. Я повернулся, чтобы кого-нибудь из них окликнуть, но слова застряли в горле, когда я увидел, что теперь на кольце мигал другой камень. И если провести аналогию с компасом, теперь амулет указывал на меня. Стараясь не делать резких движений, я развернулся на 180 градусов и, проследив за тем, куда указывает амулет, увидел в той стороне группу богато одетых торговцев, которые что-то оживленно обсуждали, периодически взрываясь смехом. Один из них, высокий бородатый брюнет лет 30, что-то сказал своим собеседникам и отошел в сторону от основной группы. На кольце амулета замигал другой камень, указывая именно на него. Постаравшись сделать непринужденный вид, я, как бы прогуливаясь по городу вместе со своей охраной, обошел этого торговца по кругу, постоянно кося взгляд на зажатый в ладони амулет. Убедившись в том, что артефакт действительно указывает именно на него, я украдкой разглядел торговца и его окружение, запоминая детали их внешности – а после поспешил к Сахе дать ему распоряжение, чтобы всех новоприбывших торговцев и гостей ни в коем случае не пускали в подземелье и не выпускали из города. Пусть что-нибудь придумает, чтобы оставить их на острове. Далее я распорядился, чтобы срочно созвали ближников в зал для совещаний и заодно пригласили туда Крива. Когда все собрались, я приказал охране никого не пускать и запер двери. Усевшись за стол, я начал разговор. «Друзья, у нас проблемы. А вот какого они масштаба и в чем конкретно заключаются, нам сейчас предстоит выяснить. Некоторые из вас присоединились к нам после тех событий, и чтобы всем все было понятно, я начну по порядку. Больше 2 лет назад Рик привел на остров свою семью, красавицу-жену Сету и сына Лута. После моих слов Рик напрягся, а я продолжил. Примерно 1,5 года назад моя бабушка нашла для меня учителя по имени Хедо. По его словам, он был бывшим библиотекарем графства Дрох. Но Хедо был странным библиотекарем. Некоторые знания, которыми он со мной делился, передаются только по наследству в древних аристократических родах. А еще старик был высокоранговым воином и имел непонятный дорогой артефакт. Причем то, что он был высокоранговым воином, мы узнали только тогда, когда он убил Сету. Я сделал паузу и, оглядев присутствующих, понял, что все в курсе того, как умерла жена Рика. По словам Рика, он двигался со скоростью, на которую способны только воины, имеющие ловкость выше 10 ступеней. А когда старик умер, я обнаружил в его халате артефакт с 4 драгоценными камнями. То, что Хедо был непростым библиотекарем, это понятно. Вопрос в том, кем он был и на кого работал, а также зачем он убил Сету. Причем он знал, что ненадолго ее переживет. Он специально подгадал момент, чтобы Рик был неподалеку и в ярости от потери любимой быстро его убил и даже не сопротивлялся этому. «Может, рехнулся на старости лет? Господин, я не пойму, мы же это уже все обсуждали и не один раз. Что случилось?» – напряженно спросил Оркус. «А случилось то, что я, кажется, выяснил причину, по которой он убил Сету». Тут уже все напряглись. «Так вот, ни для кого из вас не секрет, что я могу ощущать эмоции других людей. Хедо не желал никому из нас зла, в том числе и Сети. Он познакомился с ней на острове, и из их разговора я понял, что он узнал по ее внешности, какому аристократическому роду она принадлежит. Как мне рассказывал Рик, я кивнул в его сторону, Сета была из графской семьи. У нее не проявилось родство со стихией, и она, порвав все связи с семьей, решила стать воином, ну а потом вообще вышла замуж за воина, и они уехали подальше от ее родни. Это я к тому, что родовая вражда здесь точно ни при чем, и поначалу они общались нормально. Все началось с того момента, как однажды за обедом мимо нас прошла Сета. Старик тогда повел себя странно, он забеспокоился, достал артефакт, а потом переводил свой взгляд с артефакта на Сету и обратно. Я тогда не придал этому большого значения, но к чувствам старика стал прислушиваться. И даже после этого случая он не желал Сете зла. а при взгляде на нее испытывал только печаль и жалость. Перед смертью старик сказал мне, что у него не было другого выхода, из чего я делаю вывод, что старик не хотел убивать Сету, но когда его артефакт указал на нее, ему пришлось это сделать. «Указал?» – непонимающе переспросил Рик. «Да, указал», – подтвердил я. «Артефакт Хеда – это что-то вроде пеленгатора». «Чего?» – нахмурил брови Оркус. «Пеленгатора. В общем, этот артефакт указывает на некоторых людей. А вот в чем особенность этих людей и какая от них может исходить угроза, нам и предстоит выяснить. Причем как можно быстрее, потому что по дороге в башню артефакт снова активировался и указал мне на одного из недавно прибывших торговцев. И пока Саха пытается задержать его на острове, нам нужно решить, что с ним делать. Хеду пожертвовал своей жизнью и жизнью Сеты из-за того, что этот артефакт указал на нее, и я не могу допустить, чтобы их жертвы стали напрасны. Моя Сета была доброй и достойной женщиной, она не замышляла ничего против вас», – прорычал взбешенный Рик и ударил кулаком по столу. «Постой, Рик», – я примирительно поднял руки. «Никто не говорит, что Сета желала нам зла. Может, она и не знала, что является угрозой для нас». «Это как?» – удивился Оркус. «Мне в этот момент вспомнился фильм, где по сюжету, чтобы убить важного человека, враги загипнотизировали кого-то из его окружения. Может, у нее была ментальная закладка, или эти люди являются переносчиками какого-то вируса?» «Чего?» – не понял Оркус. «Да не знаю я!» – воскликнул я в раздражении от того, что не могу местным объяснить земные понятия. «Просто когда сегодня активировался амулет и указал на этого мужика, моя чуйка завопила об опасности, а я привык ей доверять». Мы немного помолчали, размышляя над ситуацией. Тишину нарушил голос Крива. «Это, конечно, все интересно, но зачем меня посвятили в ваши тайны?» «А, точно, Крив», — вспомнил я про него. «Скажи, ордену что-то об этом известно? Может, были какие-нибудь похожие случаи?» «Нет. По крайней мере, я про артефакты, которые указывают на людей, ничего не слышал. И еще хочу добавить, после того, как нам прислали адептов, нам хватает святителей чистоты, чтобы проверять на скверну всех входящих в городские ворота. Поэтому кем бы ни был этот торговец, он точно не вампир». «Спасибо, Крив, вампиров тоже вычеркиваем». Тут несмело поднял руку Люк, который еще немного робил в нашей компании. «Да, Люк, говори». «А может, мы возьмем этого торговца и поспрашаем в пыточной? А если он сам не знает, что с ним что-то не так, и какой тогда в этом смысл?» «Валить его надо, на всякий случай», – произнес Оркус. «А если потом этот гребаный амулет укажет на твою жену, ее тоже тогда завалим?» – зло сказал Рик. Оркус повернулся к Рику и собрался уже ему ответить, но я не дал разгореться конфликту. «Рик, Сета была очень хорошим человеком, для многих на острове она стала другом, и нам очень жаль, что так случилось. Но Оркус прав, если этот торговец представляет какую-то угрозу нам или герцогству, и мы не можем выяснить, какую именно, то лучше нам от него просто избавиться. Места у нас тут опасные, мало ли что может произойти». «Да хрен с ним, с этим торговцем, меня беспокоит то, почему этот артефакт указал на Сету, а не укажет ли он потом на Гута», — успокоившись, произнес Рик. «Рик, я тебе обещаю, что если такое произойдет, ты первым узнаешь об этом, и мы вместе будем искать информацию об этом артефакте», — постарался я его успокоить. «Господин, мои люди могут сработать чисто, и пропажу торговца никто не обнаружит», — сказал Люк. «Как мои», — фыркнула Кира. «Лучше это сделаю я», — проговорил Сиргус. «Почему ты?» — не понял я. «Потому что я могу все сделать так, чтобы выглядело как несчастный случай. Может, этот торговец наркоман и любит баловаться веселящей пылью. Вот у него сосудик в голове и лопнул, а на меня никто не подумает. Личный целитель герцога ни за что сам не станет убивать какого-то там торгаша. Если уж ему сильно понадобится его смерть, он просто кого-нибудь наймет». «Хорошо, так и поступим. Ну а сейчас, раз мы нашли решение проблемы, давайте теперь обговорим детали». А уже ближе к вечеру гости города Сидера начали возмущаться произволу местных властей. Вдруг из толпы возмущающихся послышались крики, что кому-то стало плохо. «Расступитесь! Дайте пройти! Я личный целитель его сиятельства! Кто тут упал в обморок?» «А, этот, вижу!» Сиргус приложил пальцы к шее мужчины, которому минуту назад сам же и устроил кровоизлияние в мозг. Убрав пальцы, Сиргус покачал головой. «Нет, не жилец. Ему уже ничем не поможешь. Он умер. Разрыв сосуда головного мозга. Наверное, ваш друг злоупотреблял веселящей пылью. Такое бывает». Еще полчаса Сиргус о чем-то беседовал со знакомыми погибшего, а потом направился ко мне. «Господин, мне нужно его тело», – ошарашенно проговорил он. «Зачем?» – не понял я. «Когда я его того, ну, в смысле убивал, то ощутил у него в мозгу инородное тело. Что это, непонятно, но, возможно, это и есть та причина, по которой артефакт указал именно на него». Глава 28. Тело торговца мы получили без проблем. До сих пор удивляюсь отношением местных к телам погибших. Сотрудники СБГ, переодевшись в стражников, просто подошли к сопровождавшим торговца слугам и охране и предложили им за серебряный утилизировать тело. Слуги быстро раздели бывшего хозяина, сняв с него дорогую одежду, закутали тело в дерюгу и обвязали веревкой. А после передали тело и серебряный стражникам, которые сразу же понесли его в башню. Мы собрались в хирургическом кабинете Сиргуса. Сиргус взял большой нож с зубьями и принялся им пилить лоб торговца. А я, как бывший житель Земли, не один раз видевший по телевизору, как делается трепанация черепа, решил сумничать. «Сиргус, надо же сначала волосы убрать!» Сиргус на это пожал плечами, взял острый короткий нож и, обведя им по контуру прически торговца, снял с него скальп. От увиденного меня затошнило, и я убежал в уборную. Когда я вернулся, Сиргус уже убирал отпиленную верхнюю часть черепа. «Интересно», – задумчиво проговорил он. «Чего там?» – полюбопытствовал я. «Вот, взгляни сам». Сиргус отошел в сторону, а нашему виду предстал человеческий мозг. Мне что-то сразу показалось странным, а подойдя ближе, я рассмотрел, как тоненькие серые нити выходят между двух больших полушарий мозга и окутывают их словно паутина. «Это что такое у него завелось в голове? Насекомое, что ли?» Завороженно пробасил у меня над ухом Оркус. «Ага, тараканы обыкновенные, говорят, чаще всего они встречаются у женщин», – неуклюже пошутил я. «Это не живая материя», – сообщил Сиргус. «А куда тянутся все эти нити?» – спросил я. «Сейчас посмотрим», – сказал Сиргус, приближаясь к мозгу. Он раздвинул полушарие, и мы увидели, что все эти нити тянутся от небольшого предмета формой и размером, похожего на семечко подсолнуха. Что-то это мне напомнило, и я ненадолго задумался. «Мозги в сетке, мозг и сеть. О, нейросеть!» – вспомнил я. В прошлой жизни по дороге на работу я слушал фантастическую аудиокнигу, в которой что-то было про космос и нейросети. Там ее каким-то образом устанавливали в мозг человека, а потом он мог с помощью нейросети... И тут меня накрыло осознанием того, почему Хеда поступил именно так. «Рик», – с внезапно пересохшим горлом произнес я, – «кажется, я знаю, почему Хеду убил твою жену». «И почему же?» – взволнованно спросил он. «Видишь вот эту хрень?» – указал я на семечко. «Это нейросеть. Мне про них как-то рассказывал Хеду, но я подумал, что это всего лишь легенда», – соврал я. «И если не ошибаюсь, с ее помощью можно следить за человеком, видеть и слышать то, что видит и слышит он. У твоей жены была такая же». «Но откуда она у нее взялась?» «Не знаю». «Ты мне говорил, что Сета одно время была наемницей и побывала в разных уголках империи. Вот где-то ее могли усыпить и установить нейросеть», – пожал я плечами. «Вариантов много, а на эту нейросеть сработал артефакт Хедо. Правда, не сразу. Может, Хедо не всегда носил при себе артефакт, а может, он срабатывает только на активированную нейросеть. Это не важно». «А важно то, что Хедо не нашел другого выхода, как убить Сету, чтобы за нами не следили те, кто устанавливает в мозг человека такие штуки». «Но почему он нам все не рассказал? Зачем нужно было убивать мою жену?» – прорычал Рик. «А ты бы ему поверил? И как бы он доказал то, что в мозгу твоей жены находится следящее устройство?» – предложил бы ей вскрыть череп и посмотреть. Но есть же маги, целители, мы бы что-нибудь придумали», – уже спокойнее произнес он. «Сиргус», – повернулся я к магу-целителю. «Нет, я даже представить не могу, как это можно извлечь из мозга живого человека, чтоб его не убить», – ответил он. «Но мы бы уехали отсюда, расскажи он все нам», – сказал Рик. «Не знаю, дружище, может, эта хрень на расстоянии может убить своего носителя, если о ней узнают, а может, еще что-то. Но теперь хоть немного понятно, для чего Хедо это сделал. Ты не подумай, я ни в коем случае не оправдываю его действия, наоборот, я очень зол на старика. Не мог он хотя бы намекнуть, что с Сетой что-то не так, прежде чем хвататься за стилет. А теперь, — повернулся я к остальным, — вопрос на миллион. Что нам с этим делать?» «С чем?» — не понял Оркус. «С этой информацией. Высокие технологии у нас откуда?» Подняв вверх указательный палец, я сделал паузу. «Правильно, с Империи Архил. Я почему сразу же и подумал, что эта нейросеть установлена людям лишь для того, чтобы за нами следить. Навряд ли бы пторианцы устанавливали бы полезный для нас девайс. А так как я ношу этот артефакт со смерти Хедо, и за все это время он ни разу не сработал, значит, людей с нейросетью у нас до этого не было. Я предлагаю артефакт передать Люку, чтобы его люди проверили все герцогство». Я перевел взгляд на Люка и протянул ему амулет. «Амулет начинает вибрировать на расстоянии 50 шагов от человека с нейросетью. Потому какой из трех камней на кольце светится, определяешь направление на цель. Твоим людям просто надо будет пройти рядом с ними. Думаю, это не займет много времени. А потом нужно, чтобы кто-нибудь из СБГ постоянно дежурил на воротах рядом со стражей и светителями чистоты и проверял всех входящих в ворота амулетом. Что делать, если такие найдутся, мы позже придумаем. Но мне кажется, что тут один выход – убивать их по-тихому, чтобы не насторожить пторианцев». «Все будет исполнено, господин», – поклонился Люк. «Но нужно же об этом сообщить императору или в СБ Империи», – негодующе воскликнула Кира. Все посмотрели на нее, как на неразумное дитя. «Кирочка, девочка моя», – сказал я ей снисходительным тоном, – «после всего того, что мы здесь выяснили, теперь подумай, где работал старик Хедо и откуда у него этот артефакт». Кира задумалась, нахмурив лоб, а потом на ее лице отразилось понимание. «В СБ Империи», – со вздохом сказала она. Все начали расходиться по своим делам, а я задумался над тем, что в Академии мне нужно поступать сразу на два факультета – боевой и артефакторики. Потому что каким бы сильным магом Земли я ни был, мне нечего будет противопоставить высоким технологиям пторианцев. Если бы не артефакт Хедо, эти рептилоиды знали бы о нашем каждом шаге. Может, жители Земли, которые носили шапочки из фольги, были не так уж и не правы? Глава 29. Пока Люк со своими людьми прочесывал герцогство в поисках людей с нейросетью, мы продолжили прокладку тоннеля в основной пещере. Я заделал отверстие в своде тоннеля, оставленное когтями огромного ящера, а также в этом месте сильно укрепил свод тоннеля. Дальше работа закипела в прежнем режиме. Через 2 недели ко мне на доклад пришел Люк. «Господин, мы нашли и уничтожили еще 3 человек с нейросетью. 2 из них тоже были торговцами, а 3-й – безземельным аристократом. Они обнаружились в разных графских городах. Мы сделали все так, чтобы ни у кого не возникло вопросов к их смерти». Для всех 1 убили грабители, 2 порвала тварь, а 3-го отравил и ограбил его собственный слуга. Нам также удалось заполучить их тела, и мы как могли извлекли из них нейросети. Ого, аж 3. Не думал, что будет столько. А с нейросетями это ты правильно поступил. Навряд ли они работают отдельно от человеческого тела. А в будущем, кто знает, может, они нам еще для чего-то понадобятся. Все же как-никак высокие технологии. Что еще? «Да, господин, я взял на себя смелость и написал Молоту, чтобы он аккуратно нарыл информацию по этим 4. И недавно от него пришел ответ. Оказалось, что эти 3 торговца и 1 аристократ когда-то были очень бедны, а потом в разное время резко разбогатели. Причем их знакомым было непонятно, откуда у них берутся деньги. Торговцы возили 2 телег обычного товара, и то не всегда его могли распродать. Аристократ еще недавно не мог себе позволить даже покупку приличной одежды. Ты намекаешь на то, что они продались птарианцам? Точно так, ваше сиятельство, иначе непонятно, откуда у них взялось столько золота. Вот же суки, свою расу продали. Это какими мразями надо быть, а? Пришла мне в голову неприятная мысль. Рик и Сета, правильно понял меня Люк. По ним я тоже сделал запрос на всякий случай. И нет, они не отличались богатством, а жили посредством. Рик все время не вылазил из опасных командировок, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Уф, прямо гора с плеч. Все-таки я был прав, и Сета не была в курсе, что ей что-то установили, иначе бы обязательно рассказала Рику. А где амулет? У дежурного на воротах. Я назначил дежурство, и теперь круглосуточно кто-нибудь из моих людей будет проверять всех входящих в город на наличие нейросети. Сделал все, как вы приказали. Ну ладно, Люк, я хлопнул в ладоши. Сотрудники СБГ оперативно и грамотно сработали. Молодцы, хвалю. Заслужили премию, я скажу Сахе, чтобы выделил. Люк ушел, а я задумался над тем, какого же исполнительного помощника себе воспитал Молот, и как мне повезло, что теперь эти люди работают на меня. Только спина Люка скрылась из виду, как показался чем-то очень довольный Саха. Оказалось, что он выполнил мою просьбу и нашел тот самый подводный артефакт. А радостный он был из-за того, что получилось сильно сбить цену со 120 до 80 золотых. «Вот же торгаш», – подумал я, – «такими суммами ворочает, а радуется, как ребенок, если удается получить скидку». Обрадовавшись известию о покупке столь долгожданного артефакта, я сразу же поспешил в башню. Но когда я его увидел, мой энтузиазм подувял. Он действительно выглядел как металлический шлем со стеклянным забралом, от которого отходили два шланга к коробу с лямками. Рассмотрев артефакт поближе, я решил понять принцип его работы – внутри шлема была трубка, через которую и происходило дыхание. Ее нужно было обхватить губами и дышать. Сбоку шлема на веревочке висела прищепка для носа. На самом коробе была простая инструкция о его подзарядке. Попользовался 2 часа артефактом, после оставь его на свежем воздухе на час и не забывай вовремя заряжать магический накопитель. Я быстро разобрался, как пользоваться магическим аквалангом, закрываешь нос прищепкой, надеваешь шлем на голову, застегиваешь ремешок под подбородком, берешь в рот дыхательную трубку и вперед исследовать морские глубины. Вот только лучше в нем погружаться под воду в какой-нибудь большой бадье и очень аккуратно, чтобы не перевернуть тяжелый шлем и не набрать в него воды. То есть тяжелый шлем со стеклянным забралом легко могут заменить очки для плавания. Самым любопытным мне показался короб со шлангом. Получается, в этой конструкции вообще не используется воздух под большим давлением. Просто трубка, которую вставляешь в рот через клапаны, соединяется с 2 другими трубками. При вдохе воздух поступает из короба по одной трубке, а при выдохе по другой в короб. Сам короб я разбирать не стал, мало ли сломаю что-нибудь. Но принцип того, как короб меняет содержание кислорода и углекислого газа в воздухе, меня очень заинтересовал. Что еще больше меня убедило в том, что мне нужно поступать на факультет артефакторики. Разобравшись в принципах построения артефактов и используя земные знания, я смогу создавать действительно интересные вещи. А если к этому прибавить магию металла с высоким контролем, при котором я одним движением брови смогу за минуты создавать металлическую деталь нужной формы и размеров, то я так и представил себе в голове армии шагающих роботов. «Это мечты, мечты», – вздохнув, произнес я и пошел собирать консилиум для модернизации моего артефакта. С артефактом мы управились за неделю. Мне помогали лучший ювелир и оружейник города. Металлический шлем был убран, вместо него была кожаная шапка с ушами и очки с круглыми стеклами и кожаной оправой, которая плотно прижималась к лицу, исключая попадание земли в глаза. К дыхательной трубке приспособили удобный загубник. Чтобы уберечь от ударов короб, я покрыл его слоем сильно укрепленного раствора, не перекрывая отверстия. Шланги из какого-то материала, похожего на серую резину, покрыли чехлом из обработанной кожи магических существ. Надев на себя артефакт и шапку с очками, я подошел к зеркалу. «Ха, летчик за летчик, блин!» – пробормотал я, вглядываясь в зеркало, откуда на меня смотрел юноша в летном шлеме и очках. А дальше были первые испытания оборудования для подземных путешествий. Проверив работу артефакта, я неглубоко погрузился в грунт и просидел там примерно 2 часа. За временем следил Оркус, и когда 2 часа истекли, подергал за веревку, которой я был привязан. В дальнейшем я надолго не задерживался под землей, не зная, насколько хватит работы артефакта. Стараясь неглубоко погружаться в грунт, я испытывал артефакт, перемещаясь под землей на восточном берегу реки. После того, как модернизированный артефакт прошел все испытания, мы вернулись к работе над тоннелем. И уже через неделю мы ощутили, что пещера стала сильно сужаться. Поговорив с Кенни, мы отправили всех рабочих подальше, а сами решили выглянуть в основную пещеру. Кенни осторожно рыл вверх узкую нору, а я его страховал, чтобы в случае чего быстро ее запечатать. «Тут темно», – послышался сверху его голос. «На, посвети артефактом. Тут нет ничего, только камень, пещера и речка». «Дай я гляну», – сказал я и полез вверх. И действительно, когда я вылез из узкой норы и огляделся, оказалось, что мы находимся в обширной пещере высотой и шириной не больше 3 метров с гладкими каменными сводами и метровой речушкой посередине. «Пойдем, расскажем остальным?» – взволнованно спросил Кенни. «Ну да, надо бы», – сказал я. Тут до моего слуха донесся какой-то шум. «Что это?» – испуганно спросил Кенни. А мои губы растянулись в улыбке. «Это мой друг. Так шумит водопад». Глава 30. Вернувшись в форт и рассказав об увиденном, мы устроили большой переполох. Моим ближникам не терпелось узнать, что же там в самом начале подземелья. А Крив так вообще порывался идти прямо сейчас, но его уговорили подождать до завтра. На следующий же день паладины во главе с Кривом отправились на разведку, а я с ближниками остался дожидаться их в форте. Вернулся Крив через несколько часов какой-то задумчивый и сообщил нам о результатах их вылазки. Первым делом они решили проверить, насколько безопасен тот участок пещеры, и прошлись в нашу сторону. Через 300 метров обнаружили немного светящегося мха и повернули обратно. Это означало, что мы могли намного раньше закончить туннель, на что я только пожал плечами со словами «Лучше перебздеть». Дальше они пошли вверх по течению подземной реки и примерно через 1 километр вышли к водопаду, который освещался дневным светом. Услышав про дневной свет, мы поспешили в тоннель, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Когда мы подошли к водопаду, то пооткрывали рты от восхищения. Зрелище было действительно завораживающим. В этом месте пещера была практически вертикальной и напоминала глубокий каменный колодец, в который с огромной высоты падает вода, подсвеченная лучами местной звезды. Для нас снизу это выглядело очень символично, как свет в конце тоннеля, к которому мы так долго шли. Еще немного понаблюдав за сверкающей водой, я обратился к Кенни, стараясь перекричать шум водопада. «Ну что, дружище, как взбираться будем?» «Давай построим спиральную лестницу прямо по стене пещеры вокруг водопада. Долго, зато надежно!» – прокричал в ответ Кенни. Я согласно ему кивнул. «Кенни прав, нам в любом случае еще не раз придется подниматься наверх, и лучше это делать по надежным каменным ступеням, чем по приставной деревянной или веревочной лестнице». Полюбовавшись еще немного водопадом, я отправил посыльного Гиру, чтобы он прислал рабочих, и мы с Кенни принялись за работу. Врубившись в скалу, начали в ней прокладывать тоннель по спирали, в каждом витке проделывая окошко напротив водопада, чтобы через него выкидывать дробленый камень. Не торопясь, делая широкую лестницу, мы поднимались все выше и выше, и уже через неделю пробились наружу. Я еще доделывал ступени, когда мне по глазам ударил дневной свет, и радостный Кенни завопил. «Мы сделали это! Мы выбрались из подземелья!» «Да не вопи ты, оглашенный, как будто тебя в подземелье силой держали! Давай, расширь проход и отходи, кто его знает, что нас ждет снаружи!» – забеспокоился я. Кенни все сделал, как я сказал, и первыми наверх поднялись паладины. Когда они осмотрелись и сообщили, что все чисто, вышли и мы. Оглядевшись, я присвистнул от удивления. У меня было такое ощущение, что мы из ада наконец-то выбрались в рай. Наша компания стояла на дне огромного ущелья в форме подковы, Посередине ущелья текла речушка, которая уходила в дыру подземелья. Вдоль реки тянулись луга, на которых среди зеленой сочной травы проглядывало множество пестрых цветов. От луга через тонкую полоску кустарников отходил лес, который стоял практически вплотную к крутым скалам. Журчала вода, пели птицы, стрекотали насекомые. По голубому небу медленно ползли белые облака. «Красота!» – с восхищением произнес я. «Господин!» – окликнул меня Рик. «Там бойцы заметили какое-то маленькое мохнатое животное». «И что?» – не понял я. «Похоже, оно обычное, в смысле, не магическое». И тут я уже внимательнее осмотрел местные красоты. И действительно, не знаю, как фауна, а вот флора точно отличалась от той, которая была в лесу. Здесь она обычная, когда в лесу как будто бы все растения накачаны стероидами. «Кенни!» – позвал я своего вассала. «А тебе не кажется, что здесь магический фон гораздо ниже, чем в лесу или в подземелье?» Кенни ненадолго задумался, а потом кивнул. «Да, точно. А я все думал, почему я так быстро стал выдыхаться, пока прокладывал сюда лестницу?» Я задумался. «Мы нашли в этом мире уголок, где очень низкая концентрация росы и, скорее всего, нет магических растений и животных. А это значит, что здесь нет и тварей». Я вгляделся вдаль. «Интересно, насколько далеко тянется это ущелье?» Глава 31. Интерлюдия 3. Граф Лангар сидел в своем кабинете и с задумчивым видом перебирал бумаги на столе. «В империю все меньше поступает металла, и у него, как у одного из сильнейших магов металла, становится все меньше заказов. А у графа, кроме двух сыновей, еще три дочери, которых хотелось бы выдать замуж с приличным приданным». Тишину кабинета нарушила распахнувшаяся дверь, в которую вихрем влетела запыхавшаяся старшая дочь. «Папа, я слышала, что ты собрался выдавать меня замуж, это правда?» Она была в черном кожаном тренировочном костюме с тренировочной глефой наперевес. Ее длинные черные волосы были растрепаны, а челка промокла от пота и прилипла ко лбу. Серые глаза требовательно смотрели на отца, крылья аккуратного носа слегка подергивались, а маленький рот гневно поджимал алые пухлые губки. «И кто же тот добрый человек, который тебе об этом рассказал?» – спросил граф, устало вздохнув и откинувшись на спинку кресла. «Неважно», – сказала она, не отводя взгляда. «Так это правда?» «Да». «Папа, ну ты же мне обещал, что сначала дашь мне отучиться в академии». «Обещал», – кивнул граф. «Но обстоятельства изменились. Его Величество меня очень попросил, а это то же самое, что приказал. А я, как вассал, не могу противиться воле своего сюзерена. И в ближайшее время графский род Лангар должен породниться с герцогским родом Сидера. А ты единственная моя дочь, достигшая брачного возраста. В этом или в следующем году герцог Сидера должен прибыть в башню императора, где император сообщит ему свою просьбу, приказ. И навряд ли герцог откажется от столь родовитой невесты. А после в башню вызовут меня, где мы обговорим с герцогом детали вашей помолвки». «Но как же учеба?» – спросила она поникшим голосом. «Ну, может, твой будущий муж позволит тебе отучиться?» – неуверенным тоном проговорил граф. «Ага, этот старый хрыч поскорей потащит меня делать наследников», – зло сказала она. «Ну, я слышал, что герцог Сидера достаточно молод», – пожал он плечами. «Тем более обрюхатит меня, а сам будет волочиться за юбками». «Так, я не понял, дочь, тебе нужен жених постарше или помоложе?» «Никакой жених мне не нужен, я хочу учиться в академии», – зло выкрикнула она. Граф наклонился вперед и строгим голосом сказал: «Таиса, девочка моя, тебе уже 14 лет, и ты должна понимать, мы аристократы, и кроме привилегий, также имеем и обязанности перед родом». Таиса зло глянула на отца и, больше не сказав ни слова, вышла за дверь. Идя по коридору графской башни, она судорожно искала выход из данной ситуации, размышляя над тем, как сделать так, чтобы не опозорить род и избавиться от навязанного замужества. Навстречу ей из-за угла вышла шикарно одетая женщина. «Таиса, девочка моя, Вскинула женщина руки для объятий и, немного подержав их на весу, неловко опустила. «И что он сказал?» «Это правда», – всхлипнула Таиса. «Я скоро выхожу замуж». «Как жаль», – покачала женщина головой. «Я знаю, как сильно ты хотела поступить в академию, а теперь будешь сидеть дома, нянчиться с детьми, терпеть тяжелый характер мужа и его измены. Ох, Таиса, Таиса». Таиса не выдержала представленной картины, и по ее щекам покатились слезы. «Что же делать, Лита?» – всхлипывая, спросила Таиса. «Ну, Таиса, я же тебе говорила, можешь называть меня мамой», – укоризненно сказала Лита. «Прости, Лита, но мама у меня одна, и она умерла». «Ну ладно», – со вздохом сказала Лита. «Как скажешь. Так вот, слушай, есть у меня одна идея, как сделать так, чтобы ты и замуж вышла, и в академии отучилась», – заговорчески понизила голос Лита. «И как же?» – шепотом спросила Таиса. «Не здесь. Пойдем в мою комнату». Когда они зашли в комнату, Лита заперла дверь и повернулась к Таисе. «Таиса, я слышала, что герцог Сидера очень молод. Может, он и сам не торопится жениться. Вам нужно лишь встретиться и все обсудить. Возможно, тебе удастся убедить его в том, что ты во время учебы сохранишь себя для него и не позволишь себе ничего такого, а после академии будешь для него самой верной и любящей женой. Тогда после помолвки он тебя отпустит на учебу. Или договоритесь как-нибудь по-другому, может, он и вовсе не будет против фиктивного брака. В любом случае, тебе с ним нужно лично переговорить». «Но как же мне с ним встретиться?» «Ох, Таиса», – покачала головой Лита, – «хорошо, я тебе и в этом помогу. Только ты должна обещать, что об этом никто никогда не узнает». «Обещаю, Лита. Мы сделаем так. Я скажу твоему отцу, что ты после новости о скором замужестве сильно расстроена, тебе нужно немного отдохнуть. А у моих родственников в графстве Марул есть шикарный особняк, где ты сможешь с моими кузинами хорошо провести время и расслабиться. Не думаю, что твой отец откажет, если я попрошу отпустить тебя в гости к моей родне, но ты должна попросить его об этом. С тобой в сопровождении я отправлю своих людей под предлогом, что они лучше знают те места. А если отец захочет представить к тебе кого-то еще, скажешь, что устала видеть их лица, и они напоминают тебе про долг рода. После того, как покинете наше графство, мои люди направятся в графство Марул, сопровождая мою служанку, одетую в твои одежды. А ты, переодевшись, отправишься к будущему жениху договариваться о своей учебе в академии. А как договоритесь, ты приедешь обратно, тебя в придорожной таверне будут дожидаться мои люди». «Спасибо, Лита, ты настоящий друг», – радостно сказала Таиса. «Но как я доберусь до герцога, меня же к нему не пропустят. Да и опасно девушке путешествовать одной». «Не переживай, об этом я тоже подумала. Возьми конверт, положи в него какую-нибудь бумажку и постарайся запечатать его отцовской печатью. Когда будешь меняться одеждой с моей служанкой, она передаст тебе мужскую одежду, а охранник даст коня. И в город Сидера ты поскачешь, как парень-гонец, со срочным сообщением от графа Лангра герцогу Сидера. Навряд ли тебя кто-нибудь станет задерживать. Там, где кончается влияние твоего отца, начинается влияние твоего будущего мужа». «Как-то это все ненадежно», – с сомнением проговорила Таиса. «Ну, знаешь что», – сделала обиженный вид Лита, – «не нравится план – сама выкручивайся». «Нравится, нравится, спасибо, Лита», – с искренней благодарностью сказала Таиса. А через несколько дней по дороге, ведущей в графство Лангар, ехала карета, охраняемая всадниками. От этой процессии отделился юноша, посыльный верхом на черном жеребце, и поскакал в сторону запада. Таиса решила дополнить план второй жены отца. Она положила в конверт с отцовской печатью письмо, якобы написанное отцом, в котором было указано, что граф Лангар хочет наладить отношения с герцогом Сидеро, для чего отправляет ему своего сына Тима для налаживания отношений между их родами, а также для обмена знаниями. И если герцог не против, то Тим с радостью станет его учеником, которым герцог может полностью располагать. Письмо так себе, но Таиса спешила, да и кто его будет читать, ведь она сразу во всем признается герцогу, как только его увидит. А еще перед самым отъездом она подошла к семейному магу-целителю и, сказав ему, что хочет разыграть подруг, попросила сделать ей мужское лицо. Целитель расхохотался, сказав, что не будет портить такую красоту, но вырастил ей пушок под носом, который был похож на усы юнца, не знавшие бритвы. Из-за этой растительности Таисе пришлось сделать обиженный вид, чтобы не прощаться с отцом и прикрыть лицо вуалью. Как только Лита убедилась, что бесившая ее девчонка уехала, закрылась в своей комнате и встала перед зеркалом. «Господин, я все сделала, как вы приказали. В скором времени невеста западного герцога будет проезжать условленное место». У нее в голове раздался шипящий голос. «Хорошо, самка. Я доволен тобой. Золото можешь забрать на том же месте». Империархил, главный храм предков. Каруш сидел за голографическим экраном и размышлял над тем, кто убивает на Западе его агентов. Тут замигал индикатор переговорного устройства, и Каруш провел когтистой лапой по сенсорной панели. На голографическом экране появилось изображение низшего двурукого птарианца. «Приветствую тебя, Высокий», – поклонился низший. «Мы сделали все, как ты приказал. Оглушили самку станером и имплантировали ей нейросеть. На нейросети выставили таймер, чтобы она начала развертывание только через год. Самку положили на прежнее место и убрали свои следы. При пробуждении самка должна подумать, что просто потеряла сознание». «Хорошо, возвращайтесь на базу», – сказал Каруш и разорвал связь. Глава 32. Я решил вычислить, насколько здесь ниже концентрация росы. Почти полностью опустошив свое ядро, я засек время, за которое оно наполнится росой. Оказалось, что концентрация росы в ущелье почти в 5 раз ниже, чем в лесу или в подземелье. Своими расчетами я поделился с остальными. Не найдя на их лицах понимания, решил пояснить. «Я практически уверен в том, что в ущелье нет ни магических существ, ни тварей, ни людей. Раз здесь нет людей, то и тварям в ущелье делать нечего. Нужно осмотреть ущелье, чтобы проверить мои слова». Но я могу и ошибаться, так что не теряйте бдительности. И еще, если здесь действительно безопасная зона, то мы обязаны ее такой сохранить. Здесь будет запрещено высаживать магические растения, да вообще все растения с леса или с подземелья, и сюда будет запрещено тащить магических животных, чтобы не повышать фон росы. Все задумались ненадолго, а потом закивали, соглашаясь со мной. «Это, конечно, если сюда нет доступа тварям», – сказал Рик. «Тут, возможно, не было разумных, но теперь здесь появились мы, и я сильно сомневаюсь в том, ваше сиятельство, что вы не будете осваивать все эти земли». «Это само собой», – закивал я. «Кто же в здравом уме откажется от такого райского уголка?» «Райского?» – переспросил Рик. «Ну да, райского – это означает прекрасное место», – ответил я. «А это да, тут очень красиво». И я задумался над тем, что это место действительно может быть райским для тех, кто не хочет прокачки, сражений с тварями и магическими существами, для тех, кто просто хочет нормальной, обычной, спокойной жизни. Обсудив, как будем действовать в случае нападения на нас какой-нибудь местной живности, выдвинулись в путь. Очень тяжело было сохранять бдительность, когда глаза сами поворачивались в сторону местных красот, рассматривая причудливые скалы, пестрых бабочек, разнообразные растения. По пути нам часто попадались местные суслики размером с домашнюю кошку. Они перепискивались друг с другом, провожая нас настороженно любопытными взглядами. Также нам попалось семейство кабанчиков. Завидев нас, они подошли поближе, похрюкали, понюхали воздух и решили не связываться, убежав в лес. Еще вдалеке заметили, как на небольшое стадо каких-то оленей охотились 3 большие серые кошки, но, заметив нашу компанию, они поспешили убраться, стадо в одну сторону, а кошки в другую. Примерно через 10 километров ущелье плавно переходило в долину, мы забрались на небольшую скалу и осмотрелись. Плоская долина была вся покрыта травой, цветами и небольшими островками кустов высокого растения. Некоторые горные склоны были полностью заняты лесом, другие – травой и кустарником, в долине спокойно паслось стадо каких-то крупных рогатых животных, и эта картина на фоне бескрайнего синего неба вызывала восторг. «Охренеть, да здесь поместятся все города империи!» – удивленно присвистнул Оркус. «Но мы до сих пор не знаем, могут ли пройти сюда твари», – заметил я. «Да то все херня!» – махнул рукой Оркус. Если к лесу отсюда ведет какое-нибудь ущелье, его можно будет перекрыть большой стеной. А если есть места, где твари могут пройти через крутые скалы горного хребта, их тоже можно заделать. Как ни крути, это место лучше для проживания людей, чем территория империи. Вот поэтому информация о нем должна остаться в тайне», – серьезным тоном сказал Рик. «Что-то мне подсказывает, что император захочет перенести сюда столицу империи и интересоваться мнением какого-то там окраинного герцога не будет. Без обид, ваше сиятельство». «Да какие тут обиды, ты полностью прав. Отожмет у нас император эту долину, как пить дать», – со вздохом сказал я. «Нужно люка подключать», – предложил Оркус. «Чтобы его люди стояли на посту у входа в туннель в форте Юрский и пускали в него только тех, кто есть в списках. Ну и поговорить со всеми, кто в курсе, куда мы прокладывали тоннель, чтобы держали язык за зубами. Те, кто здесь сейчас с нами, болтать не будут. Они вам всем обязаны, и предавать вас им нет никакого смысла. А служители чистого...» «А у служителей чистого свои резоны не болтать лишнего», – пробасил Крив. «И, кстати, о них, ваше сиятельство. Здесь жизни не хватит исследовать всю долину и все ущелья, которые от нее тянутся. Я понимаю, что для вас, как и для всего человечества, это великое открытие, но и остановить гон является не менее важным». «Эх, Крив», – глубоко вздохнул я, – «нет бы ненадолго остановиться, немного перевести дух, устроить выходной, но ты же все прешь вперед и меня подгоняешь». «Сколько тысяч лет уже существует этот гон? Неужели он не подождет еще немного?» «Ваше сиятельство, в этот раз гон начался намного раньше, неизвестно, через сколько лет начнется следующий», – менторским тоном произнес Крив. «Эх, ну ладно», – со вздохом произнес я. «Ты прав, нужно разобраться с этим гоном раз и навсегда, а потом уже осваивать новые территории». «Возвращаемся», – скомандовал я. «Будем думать, как нам залезть на самую высокую скалу, чтоб с ее вершины осмотреть проклятый лес. Мне уже самому интересно, что же мы там увидим». По возвращению в форт меня огорошили новостью, что к нам кто-то приехал и меня срочно зовет к себе бабушка. Я, как есть, неумытый, в шортах и жилетке, поспешил в башню, на ходу думая о том, кто к нам мог пожаловать». Зайдя в кабинет бабули, я увидел ее сидящую за столом, а перед ней спиной ко мне стояла ладная девичья фигурка с круглой попкой, обтянутой кожаными штанами. Именно на попе я и остановил свой взгляд, размышляя над тем, какая она на ощупь. Фигурка развернулась, и я отшатнулся со словами. «Ой, бля, Кончита, это ты?» – произнес я от шока. «Мальчик, тебя не учили стучаться, когда входишь к господам?» — сказала оно мужским баритоном. «Слышь ты, педераст!» — вспыхнул я от наглости этого нечто. «Я тебе сейчас в зубы постучу!» Его глаза налились бешенством, и он уже открыл рот для ответа, но вмешалась бабушка. «Молодые люди, не ругайтесь. Лео, позволь тебе представить, младший сын графа Лангра, Тим Лангар. Его светлость граф Лангар, один из сильнейших магов металла, отправил к нам своего сына для налаживания отношений между нашими родами и для обмена знаниями. Тим, а это мой внук герцог Сидеро. Будь так добр, оставь нас наедине. Нам с внуком нужно кое-что обсудить». «Хорошо, госпожа Мария, я подожду за дверью», — кивнул он и вышел за дверь. «Бабуль, что это было? Он мужик или баба?» — кивнул я на дверь. «Лео», — устало выдохнула бабушка, — «все в тебе хорошо, но твои манеры...» — она покачала головой — «надо тебе найти хорошего преподавателя этикета». «Бабуль», — воскликнул я, — «да это я просто от шока, не каждый день такое видишь. Что с его внешностью?» «Нормальная внешность, просто, наверное, юноша захотел выглядеть привлекательнее и посетил целителя. Хороший целитель за золото и не на такое способен. Я давно не была в столице, может, там сейчас такая мода, но это не повод оскорблять его», — сказала она уже строже. «Ты лицо нашего рода и должен вести себя соответствующе». «Хорошо, бабуля, справлюсь», — сказал я, шмыгая носом и вытер его тыльной стороной ладони. «Паяц», — улыбнулась бабуля, — «но учителя я тебе все равно найду». «Бабуль, так что ему здесь надо? Зачем он к нам приехал? Что-то мне не верится ни в налаживание отношений, ни в обмен знаниями. Какими знаниями, когда мы и сами ничего не знаем?» «Да это так, предлог», – отмахнулась бабуля. «Но это, конечно, сильно нагло со стороны графа сразу присылать сына. Обычно сначала отправляют письмо, в котором спрашивают, мол, вы не против, если у вас погостит наш отпрыск, а уже потом отправляют своих детей. А прибыл он сюда по одной простой причине. Граф надеется, что его младший сын с твоей помощью получит земли и титул. Ведь сейчас во всей империи только мы осваиваем новые земли». «Я удивлена, почему только граф Лангар прислал своего сына. Наверное, другие аристократы думают, что наш род здесь ненадолго задержится, вот пока и выжидают. Лео, извинись перед мальчиком, тебе нужно налаживать отношения с другими аристократами. Граф Лангар – один из 6 прямых вассалов императора. Они его опора, и он прислушивается к их мнению. И для тебя, и для рода Сидера в целом будет выгоднее дружить с этим родом». «Хорошо, бабуль, я тебя услышал. Сейчас пойду налаживать дружбу с этим полупокером», — сказал я со вздохом и, попрощавшись с бабулей, вышел за дверь. Глава 33. Таиса. Проснулась я в высокой траве на обочине дороги. У меня ужасно болела голова и ломило все тело. Ощупав себя, обнаружила огромную шишку на затылке и кровавую ссадину на скуле. Не понимая, что со мной произошло и от чего потеряла сознание, я подумала, что меня оглушили, чтобы ограбить. Но, проверив сумку, убедилась, что все на месте. «Странно, возможно, я просто переволновалась», – тихо сказала я и пошла искать своего коня. Немного поблуждав по лесу, я нашла его пасущимся на полянке. Оседлав коня, я продолжила путь. По пути мне попался ручей, и я решила напоить коня и привести себя в порядок. Увидев свое отражение в ручье, я с тяжелым вздохом достала нож и обрезала свои шикарные волосы. Они у меня еще отрастут, а вот с длинными волосами я ни капельки не похожа на парня. Еще раз взглянув на свое отражение, я поправила свои усы и достала бутылек с эликсиром. Один глоток этого эликсира меняет голос на месяц, делая его более грубым. Отпив из бутылочки, я немного посидела у ручья, а потом решила проверить его действие. «Герцог, я ваша навеки, ха-ха!» – засмеялась я, услышав свой новый голос. Взобравшись в седло, я отправилась дальше на запад. Дальнейший путь я проделала без приключений, пару раз меня останавливали патрули и стражи, но, услышав магические слова, посыльные со срочным сообщением герцогу Сидера, пропускали без проблем. А вот увидев патруль стражи неподалеку от города Сидера, я открыла рот от удивления. Несколько громил в черной броне с шипами, на конях и девушка в черном кожаном доспехе верхом на огромной кошке. Выглядели внушительно. Узнав, кто я и к кому, решили меня проводить до города. Высокие стены города меня не впечатлили, во всех городах империи такие же, а вот то, что город окружает быстрая широкая река, было необычно. Проехав мост и оказавшись внутри города, я восхитилась его видом. Тут все отличалось от виденного мною в других городах. Здесь не было возле городской стены бедных кварталов, плотно застроенных домами из дерева и кирпича. Тут все дома были из магически укрепленного материала, между ними были широкие гладкие дороги, и весь город был украшен росписью на стенах, клумбами и цветами, множеством статуй, и общий вид города был каким-то праздничным. Но больше всего меня покорила огромная черная герцогская башня. Она выглядела зловеще и монументально, казалось, ее ничто не сможет сокрушить. Именно такую башню я себе представляла, когда читала романы про принцесс и магов-злодеев. А когда меня провели внутрь башни, у меня по коже поползли мурашки, а сердце забилось чаще. Такого внутреннего убранства я даже представить себе не могла. Все стены, пол и потолок были из черного глянцевого материала и отражали синий и зеленый свет от каких-то необычных светящихся растений. В голову лезли разные мысли о том, как же тогда выглядит хозяин этой башни, и что он со мной сделает, когда узнает, что я сюда сбежала тайно, и мои родные не скоро меня хватятся. Идея приехать сюда, чтобы лично поговорить с герцогом, уже не казалась разумной. Меня провели в кабинет, где за столом сидела красивая аристократка. У меня промелькнула мысль, что место герцогской невесты уже занято, но, к моему удивлению, ею оказалась бабушка герцога Мария. Занимаясь приготовлением к побегу, я даже не удосужилась побольше разузнать о роде Сидера. Бабушка герцога потребовала конверт, сказав, что она занимается корреспонденцией внука. Я не знала, что мне делать, ведь я рассчитывала на то, что при встрече с герцогом сразу признаюсь ему в своем маскараде. Пришлось отдавать конверт Марии. Хорошо, что в письме я называлась именем брата. Вдруг она знает имена всех в нашей семье. Мария послала за внуком, а сама вскрыла конверт и принялась читать письмо. Я краснела от стыда и вспоминала, что я там в спешке насочиняла. Дочитав письмо, Мария принялась расспрашивать меня о родных. Пока я ей отвечала, в кабинет кто-то вошел. Повернувшись, я увидела чумазого мальчишку посыльного, который, взглянув на мое лицо, отшатнулся, назвав меня какой-то Кончитой. От такой дерзости прислуги я опешила и не смогла промолчать. На мое справедливое замечание мальчишка стал обзываться и угрожать. В шоке от происходящего я уже хотела проучить наглого простолюдина, несмотря на то, что я здесь гостья, но вмешалась Мария. А когда она сказала, что этот смазливый мальчишка, одетый как слуга и есть герцог Сидера, я впала в ступор. Что-то ответив Марии, я на ватных ногах вышла за дверь и уставилась в одну точку, пытаясь осмыслить происходящее. Готовясь к поступлению, я все время тратила на тренировки и не особо следила за новостями. Услышав краем уха, что после гонок герцог Эстрелиан впал в немилость императора, и он назначил на эти земли герцога Сидера. Но почему император доверил герцогство мальчишке? И что со мной будет за оскорбление его сиятельства? Как мне теперь признаться, что я девушка? И надо ли? Тут дверь распахнулась, и в коридор вышел герцог. Он с милой улыбкой посмотрел на меня и открыл уже рот, чтобы что-то сказать, но тут его взгляд остановился на моем лице, и он удивленно спросил: «Что у тебя на щеке?» «А это?» – приложила я пальцы к ссадине. «Ерунда. Я по пути сюда потерял сознание и упал с лошади. Наверное, голову напекло», – пожала я плечами. После моих слов лицо герцога посуровило, и он серьезным тоном произнес: «Сознание, говоришь, потерял? Интересно, интересно. Пойдем-ка в мой кабинет, поговорим». Когда мы зашли в роскошный кабинет, обставленный различными предметами искусства, герцог указал мне на стул и попросил немного подождать, а после вышел за дверь. Я была вся как на иголках, в голову лезли различные мысли. Рассказать обо всем герцогу или нет, ведь он же еще совсем мальчишка, примерно мой ровесник. Вдруг ему в голову придет какая-нибудь непотребная мысль, и он захочет отомстить мне за оскорбление, предложит заняться с ним любовью прямо сейчас в этом кабинете за то, чтобы он не стал раздувать скандал. А он может, я для этого дала много поводов, назвала его мальчиком, намекнула, что он невоспитан, а самое главное, перепутала его с простолюдином. Судя по моим братьям, аристократы в его возрасте бывают очень вспыльчивыми, особенно если речь заходит об их происхождении. Я наговорила уже на родовую вражду. Ох, какая же я дура. Что же мне теперь делать? Не знаю, что задумал герцог, но я буду притворяться парнем до конца, что бы ни случилось. Главное, не дать себя тронуть целителю». Я еще некоторое время сидела одна в кабинете и с каждой минутой все сильнее накручивала себя. Но тут дверь распахнулась, и в кабинет зашел герцог. Он, не говоря ни слова, обошел меня по кругу, вглядываясь в какой-то предмет, зажатый у него в ладони. Пробормотал только: «Странно», а я был практически уверен, и вышел обратно. Ничего уже не понимая, я продолжала сидеть на стуле и пялиться на закрытую дверь. Через несколько минут она снова распахнулась, в ее проеме показался герцог с добродушной улыбкой. «Так говоришь, как тебя зовут?» «Тим, кажется. А меня Лео. Будем знакомы». «Ну что ж, дружище Тим, а не хряпнуть ли нам за знакомство по маленькой? А потом можно будет и в баньке с девками попариться. Тим, ты любишь баньку?» «А девок?» Глава 34. Убедившись в том, что мой новый дружбан не является счастливым обладателем крутого девайса в мозгу, Я решил выяснить его сексуальную ориентацию, чтобы избежать неловких ситуаций в будущем. На мое невинное предложение сходить с девками в баню он то краснел, то бледнел и что-то мямлил, а потом радостно выпалил. «Мне нельзя, у меня невеста, вот». «Ну, невеста не жена, можно немного и погулять перед свадьбой». «Да?» – со злостью спросил он. «Ага», – закивал я. «Женитьба, мой друг, это серьезный шаг, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Тут как при покупке кобылы. Ты же не поедешь в далекое путешествие на первой попавшейся. Нужно прийти на рынок, прокатиться сначала на одной, потом на другой. И так пока не перепробуешь всех, чтобы потом определиться, какая кобыла тебе больше подходит, сноровистая или спокойная». «Кобыла?» – воскликнул он, покраснев от злости. Посмотрев на его раскрасневшееся лицо и поджатые губы, я решил заканчивать с проверкой. «Так, давай на чистоту. Тебе нравятся девушки?» «Да», – неуверенно ответил он. «А парни?» «Нет, конечно», – поспешно выпалил он, покраснел еще больше и опустил взгляд. «Понятно», – со вздохом произнес я. «Наверное, это все из-за тлетворного влияния столицы. Но ты не переживай, мы тебя вылечим». «Не надо», – воскликнул Тим, округлив глаза. «Можешь не благодарить», – отмахнулся я. «Ну а сейчас давай приступим к обмену знаниями. Ты же для этого сюда приехал». Тим мне ничего нового не рассказал. Оказалось, что до материализации все маги Земли используют только навыки рыхления и укрепления. Ими же они раскачивают свое ядро до третьего ранга, а после поступают в академию, где их обучают всему остальному. Каких-то секретных родовых техник у их семьи нет, просто его отец талантлив в магии металла. «Так как же материализовать свою стихию?» – нетерпеливо спросил я. «Ну, там нужно почувствовать росу и уплотнить ее, наверное», – смущенно промямлил он. «Оказалось, что он сам толком ничего не знает». Он не так давно прошел инициацию и сейчас может только немного рыхлить грунт. Расстроившись от таких новостей, я вызвал служанку и приказал ей устроить Тима в одной из гостевых комнат, а сам отправился к своим ближникам, чтобы обсудить планы на завтра. Я застал всю честную компанию в форте за распитием пива. Сначала я им рассказал о госте и о том, что он для меня бесполезен в плане информации, но Люк со мной не согласился. «Господин, этот аристократ хоть и не обладает знаниями по магии, зато может нам многое поведать о столичной жизни аристократов. Вам нужно его к себе приблизить, взять в вассалы. Если он согласится, выделить ему небольшой отнорок, ведь кроме того, что он перспективный маг Земли, у него еще много родни, проживающие недалеко от столицы, а это связи, источники информации. Простите, господин, если я лезу не в свое дело», – поклонился он. «Нет-нет, не извиняйся. Для того ты мне и нужен, чтобы давать дельные советы. Хорошо, постараемся с ним сдружиться, это сейчас действительно пойдет на пользу Сидера. Но вот его наклонности мне не очень нравятся». «Че за наклонности?» – спросил Оркус. Не видя причины скрывать от ближников предпочтения своего нового знакомого, я им все рассказал про то, как он выглядел, и про то, как он нервничал, отвечая на мои вопросы. «Господин, а вы проверяли его своей способностью?» – спросил Люк. «Ну, во-первых, он маг, и я могу ощущать только отголоски его сильных чувств. А во-вторых, у него все было написано на лице, так что тут без эмпатии все ясно». «Бабу ему надо, хорошую и умелую», – заявил Оркус. «Знаю я про одну хорошенькую служанку в башне, так вот она не прочь заработать лишний серебряный тем самым местом. Давайте я с ней переговорю, пусть обслужит нашего гостя как надо». «Ну, давай попробуем», – махнул я рукой. «Откуда ты знаешь про эту служанку? Мина в курсе твоих знаний?» – подколол я Оркуса. «Конечно, в курсе. Она мне про нее и рассказала. Я вообще больше всего новостей герцогства узнаю от жены», – сказал Оркус, и мы рассмеялись. Дальше разговор свернул на ущелье, долину и как это все оставить в секрете. Люк меня заверил, что возьмет это дело под контроль, и информация о новых территориях не выйдет дальше круга посвященных. Но и тем, кто в курсе, Люк предложил периодически устраивать проверки моей способностью. Обсудив вопросы информационной безопасности, мы перешли к тому, как будем взбираться на скалу. Вариант делать проход в скале несколько месяцев был на время отложен. Сделать удобную лестницу в скале мы можем и потом, а вот оглядеться с вершины хочется уже сейчас. Скалолазов у нас нет. Отправлять Кенни, чтобы он проделывал углубление для рук и ног на поверхности скалы, мы посчитали чересчур опасным. В итоге решили стрелять из баллисты стрелой с веревкой, а после взбираться по веревке. На то мы разошлись. А ночью меня разбудили какие-то визги и вопли. Одевшись, я пошел посмотреть, что произошло. Глава 35. Выйдя в коридор, я увидел забавную картину. Тима, обнаженную служанку и какого-то мужика из стражи обступила куча народа и наблюдали за разыгравшейся драмой. «Камила, как ты могла? Я думал, что мы любим друг друга и хотел взять тебя в жены. Признайся, ты спала с этим аристократом?» – спросил стражник, указывая на Тима. «Да, и у него огромный, в отличие от тебя. Я же тебе говорила не ходить за мной», – зло ответила Камила, прикрывая грудь комом одежды. «Она врет, не было у нас с ней ничего, она мне только засунула в рот свой язык», – оправдывался Тим. «А что, у Камилки кто-то есть?» – послышался голос из толпы. «И интересно, а своему парню она тоже за 2 серебряные дает, или у него есть скидка?» И тут все заржали, как кони. «Цирк уехал, а клоуны остались», – пробурчал я, громко зевнул, почесал ягодицу и пошел досыпать. На следующий день за завтраком сообщил Тиму, что пока я занят делами герцогства, его в магии земли потренирует моя ученица Мила. «У вас есть ученица?» – удивился Тим. «У меня вообще-то 3 ученика, и Тим, без обид, но каждый из них намного сильнее и опытнее тебя в магии земли. Мила уже построила целый город под землей, а до этого восстановила не одни городские стены, и тебе есть чему у нее поучиться». «А сколько же лет этой Миле?» – удивился Тим. «Ей не так давно исполнилось 16». «16? А как давно она является вашей ученицей?» – ошарашенно спросил Тим. «Хм», – задумавшись, я поднял глаза кверху. «Уже 1,5 года как». «Ваше сиятельство, простите мне мою дерзость, но сколько вам лет?» – нахмурившись, произнес он. 13. «Врешь!» – выпалил он, а после закрыл свой рот ладонью, округлив глаза. «Слушай, мамой клянусь!» – произнес я и улыбнулся, чтобы разрядить обстановку. «И вообще, Тим, давай на «ты» и без сиятельств. Можешь называть меня просто Лео». «Спасибо, Лео», – сказал Тим и тоже улыбнулся, отчего у него на лице появились симпатичные ямочки. «Лео, ну как такое может быть? Во сколько лет тогда ты прошел инициацию?» – в недоумении спросил Тим. «В 10». «Врешь!» «Ой, простите, пожалуйста, ваше сиятельство», – опять прикрыл рот ладонью Тим, как будто только так мог его заткнуть. Я решил вкратце поведать Тиму свою историю, без некоторых подробностей, не предназначенных для его ушей. На некоторых моментах моего рассказа у Тима влажнели глаза, и он порывался меня обнять, но вовремя успевал себя остановить. Пару раз он всхлипывал, а иногда прикусывал кулак. У него была очень живая мимика, и он был очень сильно впечатлительным. По его лицу казалось, он смотрит какой-то блокбастер, а не слушает историю 13-летнего юноши о том, как он жил последние 3 года. «Кстати, как тебе спалось этой ночью? Как Камила в постели? Горяча?» – подначил я его, когда он о чем-то задумался. «Не знаю», – покраснев, ответил смущенный Тим. «Я готовился ко сну, а эта ненормальная пришла и начала до меня домогаться, разделась и поцеловала меня с языком. От шока я не сразу отреагировал, а когда пришел в себя, то выпнул ее за дверь». «Хм, значит, не получилось», – задумчиво пробормотал я. «Но ты, мой друг, не переживай», – похлопал я его по плечу. «На этот раз не вышло, но мы тебе обязательно поможем». Я привел Тима в подземелье, от вида которого он пришел в настоящий восторг, крутил головой и обо всем меня расспрашивал. «Тим, сейчас мы пройдем вот в этот отнорок, это город Милы, и там я тебя оставлю на некоторое время. Мила поможет тебе освоить укрепление и прокачать навыки. Она будет вечерами водить тебя в одно место, где ты будешь поглощать расу тварей. Это будет нашим вкладом в налаживание отношений между родами Сидера и Лангар». «Лео, а можно тебе задать личный вопрос?» – краснея от смущения спросил Тим. «Валяй», – махнул я рукой. «Лео, а ты спал со своей ученицей? И почему ты не возьмешь ее в жены? Она же, по твоим словам, сильная магиня Земли». «Нет, она быстро сошлась с моим другим учеником, Зортом, пока я строил стену. И я не стал мешать их счастью. Так что, можно сказать, я простроил свой шанс», — ответил я с улыбкой, но потом нахмурился. «А так-то я стопроцентный натурал. И если бы она сейчас была не занята, я б ее жахнул, обязательно бы жахнул. Можешь не сомневаться». «Понятно. Пойдем уже быстрее к твоей распрекрасной Миле», – отчего-то обиженно произнес Тим. Приведя Тима к Миле, я проинструктировал ее насчет прокачки Тима и, наконец-то, отправился по своим делам. Когда я добрался до ущелья, там уже вовсю шли приготовления к высотным работам. Баллисту установили практически вертикально, к концу тяжелой стрелы привязали длинную, тонкую, но очень прочную веревку – она была сплетена из паутины той самой аронеи, которую мы прихлопнули. Когда все приготовления были завершены, все отошли подальше, остался только стрелок. Первый выстрел был неудачным, стрела стукнулась о камень скалы и полетела вниз. А вот со вторым уже повезло, стрела попала в расщелину на полукилометровой высоте. Проверив надежность зацепа, по веревке полез паладин Солерс, молодой парень. Он снял доспехи, остался в нижнем белье, одел кожаные перчатки и трусы из широких кожаных полос с металлической приспособой, которая пропускает веревку только в одну сторону, и, пропустив конец веревки через эту штуку, полез наверх. К моему удивлению, он быстро поднялся по веревке. «Вот что значит прокачанные сила и ловкость», – с завистью подумал я. После того, как он пролез в расщелину и хорошо там укрепился, сообщил о готовности. Мы привязали к веревке веревочную лестницу, и он быстро поднял ее наверх. Хорошо закрепив конец лестницы в расщелине, паладин по ней спустился, а наверх поднялся Кенни. Кенни возился несколько часов, часто ругаясь на низкий фон росы, а потом крикнул нам, что все готово. Кенни сделал в скале широкую выемку, что-то вроде лоджии, откуда мы продолжили свое путешествие. К Кенни полез все тот же паладин. В скальной лоджии он обвязался веревкой, другой конец которой они закрепили в выемке и полез по скале. Через несколько сотен метров он взобрался на небольшой уступ и по веревке подтянул к себе лестницу, по которой после поднялся Кенни. Так они и продолжили подъем, паладин добирался до места, где можно перевести дух и укрепить лестницу, а после по лестнице туда забирался Кенни, который, руша камень, делал лоджию. До самого верха скалы они добрались только через несколько дней, а потом по веревочным лестницам от одной выемки к другой на скалу забрались и мы. Мы с восторгом разглядывали лес с огромной высоты. Здесь было видно все, как на ладони. Речку, остров, башню. Крив с хмурым видом смотрел вдаль. «Что-то не так?» – осведомился у него я. «Да нет, как раз все так». «Как ты и говорил, только таблички с надписью не хватает. Вон там, видишь, круглая проплешина в сплошном лесу». «Где?» «А, ну да, вижу. И что, думаешь, оттуда начинается гон?» «Думаю, да. На фоне зелени леса только это пятно бросается в глаза». «Отлично. Осталось спуститься со скалы и сделать какой-нибудь бункер, чтобы с него начать прокладывать туннель к этому пятну». «Ну или можно испытать в деле мой артефакт для подземных путешествий».